Глава 8. За ужин никто не пострадал. Полет, глухой удар, мат, причем такой заковыристый, прямо с подвывертом, да еще и с низким мужским голосом. «Ну все», — пискнула я, — «теперь точно покушение». И рванула вперед, но пан Криш быстро ухватил меня за шиворот. И очень правильно, потому что в этот момент в лавку зашел Илмар Орбас, держа мою туфлю в руке. Даже, можно сказать, практически прижимая к сердцу. В любовных романах обычно так держат надушенный платок или перчатку прекрасной панны. А тут... многозначительно произнесла я. «Добрый вечер. Как прошел рабочий день?» «Восхитительно», — с каменным лицом ответил Илмар. За спиной захихикали Бунжик и Мурис. «Ну, паршивцы получат у меня по самое не балуйся». «Отлично», — воодушевилась я. «Тогда моем руки и садимся ужинать». Илмар вопросительно приподнял бровь. Я бочком подошла к нему, деликатно изъяла туфлю. «Прошу прощения, это не ваш фасончик». И, воспользовавшись тем, что меня не пытались ей уже пристукнуть, вмиг метнулась в комнату, спешно захлопнув дверь. Некоторое время царила тишина, а потом послышались голоса. «Ага, пан Криш решил завести беседу с Илмаром. Это хорошо. Это дает мне время и отвлекает жертву от несостоявшегося покушения». Я, быстро отправляя ставшую опасной обувь в шкаф, нашла сандалии на ровном ходу, которыми можно было спокойно раскидываться. Все равно все останутся целы. Прислушалась перед тем, как нажать на дверную ручку. «Значит, Дудоля», — сказал Илмар. «Именно», — подхватил пан Криш. «Уже несколько недель успокоиться не может. Чего только не придумывает, чтобы достать Едвигу. При этом упирает на то, что лавка никак не принадлежит вашему покойному дядюшке». Илмар ничего не ответил. Неужели он тоже не знает? Или думает, чем бы добить Дудолю, чтобы под ногами не мешался? Ожидая его ответа, я тихонько выскальзываю из комнатки, по пути сгребая из кладовки часть продуктов и кастрюльку с гречкой. Сейчас подогреем, организуем что-то мясное, и будет готовый ужин. Первая женская мудрость гласит: если в твоем доме появился мужчина, накорми его. Если после этого он отнесся к тебе хорошо, накорми второй раз. Если плохо, тоже накорми, но не забудь подсыпать яду. Илмар Орбас еще ни разу мою стряпню не пробовал, а пан Криш — человек проверенный, поэтому можно спокойно готовить. Ко мне на кухню просочился Мурис, задумчиво посмотрел на то, что я делаю, и одобрительно кивнул. «Какая молодая, а какая мудрая», — резюмировал он. «Я рада, что ты так высоко ценишь свою ведьму». «Если я не буду ценить, то она может выкинуть какой-нибудь фортель. А я не хочу спать на улице, там пыльно». «Ты глянь, какой чистоплюй», — хмыкнула я. Мурис фыркнул и запрыгнул на подоконник. В процессе готовки никогда не приближался ни к столу, ни к печи, потому что прекрасно знал, приправу под названием «шерсть кошачья» я не одобряю. «Как думаешь, получится найти управу на эту Дудолю?» — поинтересовалась я, нарезая мясо. «Вопрос риторический», — снова фыркнул Мурис. «Этот толстый бялт, конечно, противен сверх меры, но я бы в любом случае не расстраивался. Не получится, так не получится». Я чуть не выронила нож и посмотрела на фамильяра. «Что ты имеешь в виду? Хочешь сказать, что не нужно бороться за лавку?» Мурис почесал задней лапой за ухом. «Знаешь, Едвига, бороться стоит всегда. Другой вопрос — за что? Если до цели не допрыгнуть, но при этом тратишь все силы, нужна ли такая цель?» «Так можно сказать про что угодно. Мне это не под силу, поэтому не буду прыгать», — заметила я, отправив все нужное в казан. «Надо подходить с умом и быть гибкой». Мурис важно воздел лапу с оттопыренным когтем наподобие указательного пальца. «Мы же не изваяние янтары ликой, чтобы не суметь подстроиться под изменившиеся обстоятельства». «Где-то одного котика очень не любит янтары ликая». Мурис только махнул хвостом, мол, не придирайся. Тем не менее, в его словах был смысл. Надо попробовать посмотреть на ситуацию под другим углом. Только вот где взять мудрости, чтобы различить то, за что надо бороться, и то, за что не стоит? Раздумывая над этим, я закончила с готовкой, водрузила все необходимое на поднос, подхватила его и направилась в помещение, где оставила Илмара и пана Криша. На меня не обратили внимания. Оба были слишком увлечены обсуждением оконной рамы. Интересно, что они там нашли? Жужа пристроилась возле них. Нахождение рядом подслушивающей метлы явно никого не смущало. Сифиздила, похоже, не особо вникала в происходящее и довольно переваривала свой то ли обед, то ли ужин, то ли все вместе. Я принесла с кухни кувшин с домашним лимонадом и позвала обоих мужчин. «Уважаемые, прошу за стол». Пан Криш довольно ухмыльнулся. Илмар чуть нахмурился, однако ничего не сказал. Прикинул, может ли быть яд в еде. «Обижаешь, дорогой, я не травлю никого во время первой трапезы, только со второй». «Присаживайся, Илмар», — жестом пригласил пан Криш. «Едвига шикарно готовит. Самое время оценить». Я едва не поперхнулась лимонадом. Но мне тут же наступили на ногу, мол, молчи и хлопай ресницами. Это меня сейчас пытаются выставить в лучшем свете, чтобы очаровать внезапного соседа-артефактора? Или что? Илмар явно заподозрил неладное, однако молча взял ложку. Это правильно. Кто много болтает, мало слышит. «Приятного аппетита», — пробормотала я. «Приятного», — отозвался Илмар. «Так что за проблема с паном Дудолей?» Илмар Орбас. Ночь выдалась темной и тихой. Слышалось только, как стрекочут сверчки и шелестит листва. Покой. Такое неплохое лето, которым бы наслаждаться, а не бегать, как заяц по кочкам. Но моя работа редко бывает спокойной, поэтому ничего не остается, как пытаться уснуть, чтобы завтра проверить все нужное и сдать готовые артефакты. Но вот лавка. Я заложила руки за голову, глядя в открытое окно прямо на звездное небо. Вместе с наследством дядюшка подарил мне головную боль. Это в его репертуаре. Не зря мама говорила, что он не будет собой, если что-нибудь не учудит. Я вздохнул. Ладно, как-нибудь разберемся. Если изначально вопросом номер один была Едвига Торба, то теперь она отходит на вторую позицию, потому что Дудоля мешает нам обоим. Как известно, общий враг объединяет. На данный момент мне не нужно, чтобы кто-то надудолил проблем на те, которые и так уже организовались без него. Едвига. За ужином ведьма показала себя очень неглупой особой. А еще она смешно сдувала вечно падающую на лицо волнистую рыжую прядь, которая то и дело касалась кончика вздернутого носа. С удивлением я осознал, что в какой-то момент перестал слушать, о чем она говорит. Просто оценивал внешность. «Что, Илмар давно не обольщал паночек?» — хмыкнул внутренний голос. Как ни странно, но давно. Не до того было с этим переездом, да и дела сыпались одно за другим. Наш Равка здорово гонял нас с Кристопом, не давая ни вздохнуть, ни выдохнуть. А Едвига? С такой точно не будет легко, но, по крайней мере, готовит она хорошо. От мысли о ведьме и ее стряпне меня отвлек странный звук. То ли шорох, то ли шелест, то ли хруст веточки под ногой. А то и все сразу. Я нахмурился. Кто там шастает под окном в такое время? Встал с кровати, бесшумно подкрался к окну. Ничего необычного. С этой стороны нет домов, только лес. Сейчас он темный, только верхушки деревьев освещаются луной и звездами. Я прислушался, пытаясь уловить хоть какой-то звук, дающий понять, что здесь кто-то есть. Можно, конечно, решить, что это большой зверь, но что-то уж очень большой. И, скорее всего, двуногий. Волки и медведи тут, конечно, водятся, но обычно к людям не выходят. Хотя бы потому, что в Ельнисе сумели договориться с местными лесными йоди, душами умерших, которые взяли на себя защиту растений и животных. Некоторое время я еще постоял у окна, раздумывая, лечь или все же выйти. Опыт и профдеформация подсказывали, что не стоит расслабляться. Быстро надев ботинки и куртку, выскользнул из лавки. Прислушался. «Ничего такого». Поднял голову. Звезды настолько яркие, что хочется дотронуться. Но только коснешься, тут же одернешь руку и зашипишь от боли. Горячо. Я обошел лавку, стараясь ничего не упустить из виду. Все спокойно, ничего странного. Я нахмурился. Неужели становлюсь не в меру подозрительным? Это от недосыпа, усталости или просто старею? До старости, конечно, было далеко. Но беспокойство лишь немного приглушило, а не ушло. «Ну, дядя», — пробормотал я, понимая, что надо возвращаться. На завтра было много планов. Сначала работа, потом попытаться выскользнуть в обед и сходить с Едвигой в магистрат. Надо понимать, какие заявления подал Дудоля. Конечно, кто-то бы спросил, почему не оставить проблемы ведьмы самой ведьме. Все достаточно просто, пока она тут. Это и мои проблемы тоже. К тому же внезапный претендент на лавку мне совершенно не нужен. И без того хватает хлопот. Я снова обошел лавку, но ничего не обнаружив, вернулся ко входу. Бросил взгляд в сторону улицы, где стояли соседские дома. Свет ни у кого не горел. Все спят. А ведь дом у Глежогов Суппа тоже расположен недалеко от леса. Вдруг приходит мысль. Именно оттуда появилась беда. Я нахмурился. Беда, конечно, может прийти откуда угодно, но почему мне как-то неуютно? За спиной снова что-то хрустнуло. Я резко обернулся. Одновременно на пальцах вспыхнули желтым огнем перстни-артефакты. Никого. Совершенно тягучая и прозрачная летняя тьма. Только вот от чего-то кажется, что рядом прошелестел чей-то вздох. На мгновение почудилось, что на стену лавки падает тень. Какая-то неправильная тень. Вся изломанная да изогнутая, будто ее пропустили через мельничные жернова. Я сделал шаг вперед, тень исчезла. Мотнул головой, прогоняя наваждение. Точно от недосыпа. Хватит бродить, нужно отдохнуть. Я тихо вошел в лавку. С сундука в коридоре вспыхнули два огонька, потом презрительно прищурились. Ага, фамильяр Едвиги. Я приложил палец к губам, дав понять, что не стоит шуметь. Кот фыркнул и мотнул хвостом. Так, ясно. Меня тут просто терпят. Ладно, с пушистым разберемся потом. Сейчас есть вопросы поважнее. А кот у двери — это неплохо. Бдит, значит. Оказавшись в своей комнатке, я все же на всякий случай пристроил у окна защитный артефакт. Мало ли. Сейчас такое время, что можно заснуть одному, а проснуться в объятиях Вилкациса. Едвига Торба. С кровати я еле встала. Голова отказывалась работать, потому что легла я поздно. Виной всему было то, что мы с Бунжиком провели разъяснительные работы по варке зелий. Точнее, вела я, а Бунжик слушал и делал вид, что совсем согласен. Осознав, что мне достался не в меру болтливый горшок, все же убедила его, что надо работать и действовать по инструкции. Вы когда-нибудь варили зелье в то время, как горшок рассказывает вам анекдоты? Нет, я все понимаю. Но откуда он сумел их набраться? С одной стороны, я все равно грешу на Линоса. С другой, может быть, тут и правда благословение Ловкорукова. Просто вот оно вышло таким интересным способом. В итоге мы управились часам к трем. Сшибая все на своем пути, я кое-как сполоснулась, переоделась и поплелась в спальню. Именно в этот момент поняла, что Илмар во дворе. Нахмурившись, подошла к окну и, замерев, прищурилась. Он что-то осматривал. Ощущение, что кого-то искал. Ничего подозрительного не делал, но вопросы все равно возникли. Почему племянник пана Орбаса не спит по ночам? Нормальные люди именно этим и занимаются. «Меня в пример не берем. Я торбанутая ведьма». Немного понаблюдав за Илмаром, я поняла, что дальше нет смысла этим заниматься. К тому же спать ужасно хочется. Как оказалось, могла бы вообще не наблюдать, потому что теперь голова гудела, как пчелиный улей, глаза отказывались смотреть куда надо, а тело с радостью бы снова завалилось в кровать. Но дела звали. Надо накормить всех своих питомцев, отвезти сваренное зелье пани Субачес и потом отправиться в магистрат. Там как раз и начнется самое интересное. Утром туда ходить нет смысла, пока пересидят на всех совещаниях, пока отчитаются о проделанной работе, пока то, пока это. Я провела ладонями по лицу. «Едвига, хватит спать на ходу. Тебя ждут великие дела». Быстро покормив всю ораву, я бросила взгляд на Жужу, но потом отбросила эту идею. Метла у меня не грузовая, лучше вызвать развозчика. Поэтому быстро отправила листик с адресом. Через некоторое время у моих дверей появилась повозка с круглой черно-белой эмблемой. Служба развозки «Убубер» всегда к вашим услугам. В свое время один предприимчивый пан понял, что люди не хотят ходить ножками на далекие расстояния, ну или на близкие, если перед этим приняли сидра, и организовал отличный повозочный парк и приобрел прекрасных лошадей. Я так скажу. Легко ныть и страдать, что все давно придумали и заработать нечем. Сложнее понять, что это не так. Сделать себя успешным и нужным можно в любой сфере. Главное — никогда не останавливаться. Если свесил нос и сложил руки, то все, пиши пропало. Поэтому те, кто еще сомневается, не сомневайтесь, все получится. Прибыв к пане Субачес, я вручила ей зелье, получила расчет, вытащила кролика из повозки, потом курицу, потом собаку, потом ребенка. Фух, все же у нее беспокойное хозяйство. Надо быть всегда начеку. На всякий случай убедившись, что нигде не просочился супруг пани Субачес, я села рядом с кучером и помахала ей на прощание. Теперь мой путь лежал прямо в магистрат. Погода выдалась, кстати, прекрасная. Хотелось просто зажмуриться, как Мурис на подоконнике, и наслаждаться жизнью. «Слышали, панна, что в городе объявился маньяк?» — вдруг спросил кучер. Я с удивлением посмотрела на него. «Нет, с моей работой я, кажется, пропущу, даже если он зайдет ко мне в лавку». Кучер прицокнул языком. «Опасное сейчас время. По окраинам ходит, добрых людей в потусторонь отправляет». «Ну вот что ему сделали бедные углежоги суппа? Хорошая семья была. Пан никогда не пытался кого-то надурить. Пани-хозяйка, как их поискать? Панночка их красавица». Он вздохнул, поворачивая в сторону магистрата. «А что говорят следовики из управления?» — поинтересовалась я. «Уже ясно, что маньяк». Кучер задумался. «Официально пока ничего, только молву не оставить. Вы, панночка, молоденькая да красивая. В одиночку по ночам не ходите. Да и дом лучше запирать на все засовы». «У меня есть боевая метла», — отшутилась я. Правда, смешного тут ничего не было. В Ельнисе редко происходит нечто подобное, поэтому есть над чем подумать. Действительно, кто может сотворить такое? Кучер перевел тему. Мы обсудили цены на овощи, приближающиеся праздники и визит королевской семьи из Эсты. Король наш вдовец, супруга скончалась от болезни, едва успев родить ему наследника. Поэтому все латрийцы гадали, кого же выберет себе в жены его величество. «Остановите, пожалуйста, вот у этой таверны», — попросила я. «Чудесный выбор», — оценил он, притормаживая. «Хорошего дня!» «И вам», — пожелала я, когда спустилась. «Так, отлично, часы на площади еще не пробили, значит, можно посидеть и побаловать себя чашечкой кофе и булочкой с корицей. Как раз появится Илмар. Мы договорились зайти в магистрат вместе. У двоих однозначно будет аргументов больше, чем у одного. Племянник пана Орбаса мне, конечно, нужен, как рыбке зонтик, но сейчас нельзя упускать шанс. Поэтому, заняв столик на улице и получив заветную чашку с выпечкой, я приготовилась наслаждаться, глядя на площадь с фонтанами. И уже сделала глоток, как вдруг над головой раздался приятный мужской голос. «Добрый день, панна Торба». Я подняла голову и с удивлением посмотрела на стоящего передо мной незнакомца. Карие глаза, кудри черные, как вороново крыло, улыбка, которая будет поярче солнечных лучей. По возрасту старше меня, но насколько именно, не разобрать. Черные брюки сидели как влитые, черная рубаха с распущенным шнурком немного открывала мускулистую шею и ключицы. «Разрешите?» Он откинул назад упавшие с лица волосы, сверкнул на пальце массивный перстень. «Артефактор?» И снова улыбка, от которой забываешь, что тут делала. С таким сшибающим с ног обаянием ему не нужно приносить женщинам цветы, Достаточно просто смотреть и протянуть ладонь. И вряд ли откажут. Короче, бабник. «Смотря какие у вас цели», — ответила я, продолжая внимательно его изучать. «Кристоп Мирдза, из управления», — ни капли не смутился он. «Илмар не смог вырваться и попросил меня сопровождать вас в магистрат». Я жестом пригласила его садиться и теперь уже рассматривала пана Мирдзу с куда большим интересом. «Значит, правильно определила. Артефактор. Вряд ли Илмар попросит прийти не того, с кем непосредственно работает». «Едвига Торба», — все же представилась я, правда, подозревая, что он и так в курсе. «Вот как? И что же случилось?» Кристоп сделал знак подавальщику, чтобы тот принес ему тоже кофе. «Работа», — качнул он головой. «Пришлось срочно ехать в столицу». «Но без напарника? Совсем одному?» — невинно уточнила я. Он посмотрел на меня, а потом рассмеялся. «Слышу нотки ехидства. Хотя поняли вы все верно, мы действительно напарники. Но начальство выбрало для выполнения задачи именно Илмара, поэтому я могу сбежать в обед и насладиться чашечкой кофе с прекрасной панной». «Поостерегитесь кого-то называть прекрасной, пока не узнаете о ней побольше». «А что же может сделать вас не прекрасной?» «Метла, кот и склонность к садоводчеству», — сказала я и, подумав, уточнила. «Большому садоводчеству». Я не измеряла сифочку, но маленьким мой нежный цветочек не назвать. Надо, кстати, прикупить ей сладенького. Как выяснилось, она не против откушать десерт перед сном. Кристоп явно оценил ответ, принял чашку из рук подавальщика и сделал глоток. «Я учту, Едвига. А теперь расскажите, пожалуйста, еще раз, по какому вопросу вы направляетесь в магистрат». «Неужто Илмар вам не рассказал?» «Рассказал», — спокойно ответил он, серьезно глядя на меня. «Но нужно знать не только его позицию. В конце концов, непосредственное участие в деянии, назовем это так, принимали именно вы». Я приподняла бровь, но возражать не стала. «Подход правильный. Да и сейчас Кристоп Мирдза не просто обаятельный парень, а сотрудник управления. Пусть ничего не изменилось в его внешности и позе, но достаточно одного взгляда, чтобы понять. Вид похитителя дамских сердец — всего лишь маска». Я с самого начала изложила всю историю, выдала весь кофе и вопросительно посмотрела на собеседника. Чем больше я говорила, тем сильнее становилось ощущение, что Илмар не просто так направил именно Кристопа. Пан Мирдза явно в таких делах не промах. Пусть виду не подает, но чуйка подсказывает, что он все обдумывает, стыкует одно с одним и тут же делает выводы. «Вот как, значит», — произнес Кристоп и оставил деньги на столике. «Понятно. Идем». Я покосилась на сумму. Там явно не за одного. «Кристоп, я не...» «Если мой дед узнает, что я пил кофе с дамой, и она заплатила за себя, то вернется из потусторонней и придушит меня», — сообщил он невозмутимо, хотя в глазах плясали смешинки. «Сжальтесь над бедным несчастным потомком семьи Мирдза, Едвига». «На бедного вы не похожи», — хмыкнула я. «На несчастного тем более, но так и быть». Настроение было достаточно радужным, поэтому я позволила себе слабость. Не спорить из-за оставленных монет. Иногда можно побаловать себя вниманием молодого красивого мужчины. Главное — знать меру. «Смотрите, Едвига». По дороге инструктировал меня Кристоп. «Для начала выясним, кому именно он подал жалобу и принята ли она. Если нет, то уточним, будет ли она пущена в дело». «А может и нет?» — озадаченно посмотрела я. «Как-то раньше совершенно не задумывалась о том, что далеко не совсем будут работать». «Если жалоба выглядит как откровенный бред, а оная от пана Дудоли именно так и выглядит», — хмыкнул Кристоп. «С ней ознакомятся, но дальше не пустят, потому что и без этого хватает забот». Вроде бы ничего такого не сказал, но я почувствовала прилив сил. «Возможно, все обойдется». Придержав тяжелую деревянную дверь, Кристоп пропустил меня в просторный прохладный холл. Потом последовал в него сам. Здесь было красиво, такой величественной и очень строгой красотой. Стены с мозаикой, высокие потолки, окна с витражами, сквозь которые проникал солнечный свет, создавая разноцветные чудеса. На мгновение я залюбовалась. Все же можно понять тех, кто стремится жить и работать в такой красоте. Не зря вся латрийская столица выстроена по подобному образцу. Кристоп мягко прикоснулся к моему предплечью. «Едвига, нам сюда!» После чего открыл одну из дверей и поманил меня за собой. Я мысленно велела себе не робеть и гордо двинулась следом. «В любом случае, не вешать нос!»